Глава 16. «Я нашел способ круто поднять бабосов, а ты сразу в пену?» — набычился Шмель. «Мне не все равно, как низко потом захотят опустить нас после этого твоего подъема», — уставилась я ему прямо в глаза. Друг смотрел, не отрываясь, вызывающе вздернув подбородок, но уже через несколько секунд скосился на мелкого, а потом и вовсе отвернулся, делая вид, что берет себе новую банку пива. «Ты ту еще только открыл», — заметила я ему, продолжая давить взглядом. «И что?» — окрысился Шмель. «То, что ты явно затеял какую-то полнейшую херь и знаешь об этом». «Лимонг, да брось! Ничего такого!» — попытался вписаться за нашего генератора проблем мелкий. «Ты!» — ткнула я в него. «Ты в этом тоже замешан. Поэтому рычали на меня на пару тогда». «Да ни в чем я таком не замешан!» — повысил голос Лешка и дернул головой. «Врет, зараза!» «Это хоть немного законно? Как скоро кому-то из вас или всем нам сразу проломят бошки или захотят поиметь в качестве компенсации?» «Никто нам ничего не проломит, все будет нормально!» — почти заорал на меня Шмель. «И судя по тому, что мы слышали и потом увидели, не особо ты тогда и пострадала, расплачиваясь за...» Его прервал мой кулак с хрустом, врезавшийся в нос. «Ну ты и козел!» — прошипела я, сжав пострадавшую кисть здоровой, пока Шмель, завывая, нарезал круги по комнате. А Сазан с Мелким вскочили и встали между нами, будто собирались разнимать. «Блин, ты мне нос сломала, граната бешеная!» — прогундосил друг-засранец, запрокидывая голову и вытирая кровь. «Бля, еще и рубашку эту изгваздал!» И синяки 100 пудов под глаза набегут. Лимонка, вот нахера? Ты за язык свой получил. Веско заметил Сазан. Айка, ты не думай. Он это просто так ляпнул. Никто из нас не верит, что тебе там нравилось. Знал бы ты. И отчего я тогда, по-вашему, там орала? От боли? Черт-то с два вы так думаете. С каких пор тебя стали синяки и нос сломанный волновать? Опять закипела я, стремясь уйти от скользкой темы. «С таких!» — отгавкнулся Шмель, но сразу сдал назад. «И правда, прости, Лимонка, я не по делу вякнул. Ты же не такая, чтобы тебе понравилось». «Ага, не я тут одна пытаюсь утанцевать от неприятных вопросов», переведя внимание на другого. «Давайте замнем, нормально же сидели». Обхватив за плечи, Сазан потянул меня обратно на диван, и снова посетило это странное ощущение, что его прикосновения будто поменяли тональность. «А ты еще подобное ляпнешь, Шмель? Я тебе сам втащу, и одним носом не отделаешься». «Нет, не давайте», — дернулась я из захвата парня. «Я хочу знать, откуда он собрался взять эти сраные бабки и во что втягивает мелкого, а значит и всех нас». «Да с какого перепугу допрос?» — взвился уже Лёшка, явно принимая сторону Шмеля. «Он же просто предложил поехать вместе оттянуться от души и сказал, какая тебе разница, где мы? Он возьмет на это деньги». «Значит, все таки вы. И это 100 пудов какая-то эпичная лажа. Говори давай!» — насела я теперь на мелкого. «Так, все. Вечер перестал быть томным, и я сваливаю отсюда». Схватил куртку со стула Шмель и хлопнул по плечу Лёшку. «Ты со мной?» «Нет, он не с тобой», — бросилась я наперерез, но Сазан схватил меня за руку, задерживая. «Ты что, тоже с ними заодно?» «С тобой». Мелкий выскочил из комнаты, воспользовавшись заминкой. «Надеюсь, твой грёбаный ПМС пройдет до завтра, и ты станешь опять нашей лимонкой», — крикнул из прихожей Шмель. «А я надеюсь, что в твоей башке, придурок, появится хоть одна извилина, которая подскажет тебе, как не подставить всех нас опять!» — заорала я, но дверь уже хлопнула. «Да прекрати!» — выдернула я ладони из захвата друга. «Ты ведь тоже знаешь! Не можешь не знать!» «Айка, да не лезь ты в это!» Сазан плюхнулся на диван и похлопал мне. «Ну чего ты грузишься?» «Они мои друзья, и твои, между прочим!» «И еще, Мы все уже взрослые люди и сами за себя решаем и делаем выбор. В прошлый раз выбор этот боком вышел. Мне. Вот Шмель и пытается, ну, как-то компенсировать все. Ну надо же, какая ирония. Еще один мужик пробует откупиться от своего косяка. И все это на меня одну за вечер. Как? Встряв в еще одно говно? И не похож он на переживающего. Он переживает. Честно. Все мы ощущаем себя уродами из-за того, что тебе пришлось с этим. Вот только о Захаре сейчас не надо. В мозгах и так уже каша из злости, обиды, затаившейся, но никуда не исчезнувшей похоти и полного бессилия навести в этом эмоциональном кавардаке подобие порядка. Самое причудливое во всей этой мешанине в моей голове, что сейчас мне Шмель начал видеться во всем изначально больше виноватым, чем даже чертов волкокот. Он нас поволок в тот дом. Да, не силком, но все же. А Захар? Ну, он взял и воспользовался ситуацией, что не отменяло того, что он все же мудак, скотина и прочее, и прочее. Да ладно, упала я рядом с Сазаном и откинулась на спинку. Забыли. Да, вот именно, забыли. И то, что тогда было, и то, что случилось недавно, я смогу. Никаких больше чертовых повторений. Пусть валит этот зверюга биполярный совать свои щедрые пожертвования тем самым, что у него обычно спрашивают, когда будет в следующий раз. Сука похотливая. И член свой здоровенный пусть туда же несет. Мы с Сазаном упорно пялились в экран телека. Только я даже ни черта не понимала, что за фильм мы типа смотрим. Вроде начинали какую-то комедию. Но я не могла совершенно на ней сосредоточиться, как и он, похоже. Парень часто прикладывался к банке с пивом, ерзал и вздыхал, сжимая то и дело спинку дивана позади меня. «Ну что?» — не выдержала я, поворачиваясь к нему. «У тебя с этим все серьезно?» — выпалил слитно он, как будто все время только и ждал, когда я спрошу. «В смысле?» «Ну, с тем, с кем сегодня ты была. У тебя это серьезно?» Сазан неожиданно покраснел, осип и уставился на свои колени. «Встречаетесь, планы и все такое?» Нет. Трахались мы, как ополоумевшие животные. А потом мне пихнули под нос деньги и спровадили в туман на такси. «Хорошо». Как-то уж слишком облегченно выдохнул друг. «Хорошо?» «Ага. А то я уж подумал». Сазан примолк и уставился снова в экран, и мы стали делать вид, что проводим неплохо вечер за совместным просмотром кинца. Но надолго меня не хватило, потому что реально казалось, что воздух вокруг становился все тяжелее, и в нем скоро затрещит от электричества. Оно уже почти кусало мою кожу, вызывая подобие зуда, а еще зачесалось в носу. «Устала я, спать пойду». Встала, и тут же вскочил и парень. «Лимонг, я это... Слушай, девушкой моей станешь?» Чуть ли не выкрикнул он. Я, опешив, уставилась на него, открывая и закрывая рот. И осознала, от чего свербит в носу. Запах, насыщенный и тяжелый, исходил от друга и становился все интенсивнее. Я улавливала его и раньше от него, привыкла даже. Но никогда он не бил по моему обонянию с такой силой, заставляя подумать о возбуждении. «Ты не подумай, что я...» Он давился словами и заикался, зыркая на меня из-под лобья. «Ты что?» «Что я это просто, чтобы пожалеть или еще херня какая?» «Нет? Так с чего тогда вдруг?» «Не вдруг. Давно это. Ты мне всегда нравилась. Кому ты можешь не нравиться? Просто мы же были друзья и все такое». «А теперь уже не друзья?» «А теперь мне мало быть твоим другом. Я не собираюсь сидеть и молча ушами хлопая смотреть, как тебя какой-нибудь чувак от нас уведет». «Я тебе коза на веревочке, чтобы водить меня?» «Да при чем тут? Я же о том, что не хочу быть лохом и упускать тебя. Наша дружба мне дорога, но ее уже недостаточно. И вообще все, конечно, супер, так, как у нас всех вместе сейчас. Но это же не навсегда. Нам уже не по 18, надо о будущем думать. А Шмель с Мелким, им пока это не в тему. А мне в тему? Считаешь, ты и я готовы даже задуматься о семье? Чушь ведь, не хочу я ничего такого. Или хочу? Постоянные, нормальные по всем понятиям отношения. Уют, всегда рядом кто-то, чтобы помочь, поддержать. Но ведь и сейчас у меня все это есть. Что изменится? Секс, то есть общая постель. Каждую ночь. А вдруг это и хорошо? Вдруг это излечит от той дурной тяги к Захару? Почему нет-то? Моя мамка замуж в 19 выскочила, а твоя и того раньше. Не посмотри, что из этого вышло? С грустью вздохнула я и встрепенулась. «Я что, вот прям спокойно рассуждаю о наших с Савой шансах на удачу в отношениях? Ну реально?» «Мы не они, у нас по-другому будет». «А то наши родители женились, мечтая о том, что станут жить вот так. Сазановы вон бухают на пару, мои скубутся и дерутся каждый день». «Жилье у нас опять же есть уже, пацаны свалят скоро». «Погоди. Ты точно что-то знаешь, раз говоришь об этом так уверенно. И разговор сейчас не просто так завел». «Да при чем тут? Ну, Айка, услышь меня. Пусть они делают, что хотят. Ты мне скажи про нас. Я тебе, что ли, ни капли не нравлюсь?» Я залупала глазами, глядя на парня. Ну, как на парня впервые. Все мои друзья были привлекательными. Девчонки на них просто висели. И Савка не исключение. Вот только я никогда никого из них не рассматривала в романтическом плане. И если уж на чистоту, то при их замашках по отношению к тем, кого им удавалось закадрить и на спину уложить, надо быть совсем уж дурой, чтобы рассматривать. Для них же все кругом чисто одноразовые. Максимум постоянства – это сбегаться периодически, покувыркаться и каждый в свою сторону до следующего случайного пересечения. Знаю я нескольких девчонок, у которых хватает ума использовать того же Шмеля и самого Сазана в качестве парня на перебиться до лучшего. В перерывах между попытками выстроить нормальные отношения. «Савка, ты же и сам в курсе, что симпатичный?» «Не-не-не, не начинай вот так», — мотнул он головой. «Если ты о том, что я потаскун и начну от тебя налево ходить, то сразу забудь». «Но ты же ни с кем не пробовал быть долго!» «Господи, что у нас за чокнутая беседа? И чего я хочу на самом деле? Пусть он убедит меня, что у нас что-то выйдет, и намеренно согласится попробовать? Или же ищу железобетонные причины наотрез отказать?» «Так я и не хотел такого раньше. А все потому, что я, можно сказать, и был уже долго с кем-то. С тобой, Аян. Чего нам бояться?» Мы же друг друга как облупленные знаем. Что любим, что раздражает. Нам же вместе легко и просто. Сазан осторожно, как крадучись, положил ладонь мне на щеку и погладил, остановив пристальный взгляд на губах и часто сглатывая. «Попробуем, а?» прошептал он, наклоняясь к моему лицу, а я застыла, ожидая не пойми чего. Что, во мне что-то отзовется? Потянется к нему навстречу? «Какой же у тебя рот, как мать его нарисованный, сожрал бы вместе с сосками твоими!» Прохрипел в моей голове голос проклятого котоволчары, как только губы Савы коснулись моих. Мягкие, слишком мягкие, чересчур осторожные, не дерзкие, властно захватывающие, лишающие почвы под ногами своим бешеным напором, забирающие в свое владение, не спрашивая трепетно согласия. «Нет!» — я отшатнулась, на мгновение увидев лицо Захара вместо Савелия перед собой, лицо, искаженное бешеными похотью и гневом. «Прости, прости, Лимончик!» — схватил меня парень за плечи, а то бы упала на задницу. «Я не буду напирать, честное слово, и торопиться не буду, клянусь. Мы же с тобой никуда не торопимся, у нас же это надолго!» «Надолго?» — ошалело мотнула я головой, силясь избавиться от морока, что не желал уходить так запросто. «Я же еще не согласилась. Дай мне хоть подумать». «Конечно», — с готовностью вроде кивнул. «Друг еще. Мой парень уже». но мне почудилась нотка обиды в его голосе. Ожидал, что вот так вот сразу у нас и срастется. Сбежав таки на свою койку на втором ярусе, закуталась целиком, отворачиваясь к стене и нуждаясь хоть в каком-то уединении. По телу расползалась какая-то сытая, что ли, усталость, разливаясь повсюду из единого источника внизу живота. А вот разум никак не хотел успокаиваться. До утра я то и дело засыпала и просыпалась, как от грубого толчка. Как будто только погружалась в дрему, нечто взбрыкивало, стремясь вырваться. Но стоило проснуться, и это не пойми что затаивалось, оставляя вспотевшее и сколотящимся сердцем. Смирившись с тем, что нормального сна мне, судя по всему, не видать, сползла с кровати. «Ты куда?» — вскинулся Сазан со своего дивана. «Побегаю, пойду», — указала я зачем-то на посеревший уже прямоугольник окна. Пока бегала, решила, что работать в супермаркете больше не буду. Найду что-нибудь другое. В глубине-то души понимаю, что спрятаться так от Захара не выйдет. Захочет — найдет. Но нах ему меня нарочно искать. А вот от случайных пересечений увольнение меня избавит, и то хорошо. Ночью лужа затянула хрупким тончайшим литком, и первые косые солнечные лучи творили настоящее радужно-искристое волшебство с ним. И моя рука привычно полезла в карман за телефоном. «Вот же, зараза!» — выругалась я, вспомнив о потере. «Ну вот я и знаю, на что потрачу твою щедрую подачку». Уходя на работу, Сазан торопливо чмокнул меня в щеку, прошептав: «Решай скорее». Весь день я прослонялась по квартире, наводя порядок от нечего делать и заглушая хоть этим непонятный нудеж внутри. Уже давно наступил поздний вечер, а никто из парней так и не объявился. Как же все-таки неудобно без телефона. Когда замок на входной двери наконец щелкнул, я вздохнула с облегчением. Но тут же напряглась и вскочила, как шарахнутая электрошоком, когда сквозняк донес до меня аромат дорогого парфюма. «Добрый вечер, Аяна!» Шелковая удавка голоса Захара в секунду стянула мое горло, заставляя подавиться вдохом. «Заждалась, смотрю.